Он стоял, глядя в пол, и даже слегка горбился. Лоб пересекали морщины. Думает бедолага. Подключил все возможные извилины. Прихлебатели на нас как бы не смотрели, оставив нас в относительном наедине. «Эр Строгов. Начало официально интересно. Хочу извиниться за тот эпизод с твоим братом. Дурацкая была идея». Вот это поворот. Дурацкая идея была с заманиванием двух подростков в склеп за фортом. Или с подачи заявления о краже. Или еще что-то дурацкое было. Сдержанно ответил я. Заявление вообще не я. Батя очень разозлился, когда узнал, что я ком посеял. Ничего слушать не стал, накатал заяву, как вашего отца. У них были плохие отношения. Я был против. Не гоню. Но разве он меня слушает? Допустим. И чего ты хочешь? Я сказал уже. Хочу принести извинения. Наши с тобой отношения не должны были сказаться на Кирилле. Просто тут такое дело. Ты, оказывается, вообще норм, парень. Не стесняешься с Оксанкой ходить. С простецом. Я думал, ты нос дерешь из-за того, что благородный. А ты просто, ну, нормальный, короче. Поэтому был неправ. Могу компенсировать, если надо. Про заявление мне стыдно, но я никак не мог на отца повлиять. Хорошо, я тебя услышал. Считай, что мной извинения приняты. Хотя на твоем месте я бы предложил извинения и компенсацию Киру. И Иве. А не мне. Почему я не стал педалировать конфликт? Если бы он начал сейчас выпендриваться, не скрою, я бы его размазал. Но парень проявил редкую для его возраста адекватность. Запоздалую, но тут ведь как. Лучше иметь наследника нашей местной торговой империи в должниках, чем в открытых врагах. Врагов мне на первое время достаточно. Да, ты прав. Я не подумал как-то. Да и не видно их в последнее время. Вернусь с абитуры, попрошу разрешения на визит. Поговорить с Кириллом и Ивой. Ну и про компенсацию я запомню. Я не против. А ты тоже куда-то поступать летишь? Да, в политех. На торгово-экономический. А ты? В лице Алмаза? Ломоносовка? На лице нешуточная заинтересованность и легкая зависть. Для лицея Алмаза я со словом не вышел. Ломоносовка тоже не моя, так что в политех. На промышленные технологии. Ого, странный выбор для благородного. Он реально удивлен. Мол, зачем ограненному из благородной семьи вся эта скучная канитель? А как же магия? А вот так, парень. Тебя там твои приятели не заждались? Не слишком вежливо попытался я закруглить разговор. «Да ну их!» — парня вдруг прорвало. «Им всем от меня что-то надо. Нормально и поговорить не с кем. Постоянно поддакивают, как будто своего мнения нет, либо пытаются в жопу поцеловать. Надоели, сил нет. Слава силе, они здесь просто за мой счет покататься. Поступать в политех у них кишка тонка. Но я пойду сейчас, не парься. Навязываться не буду». «Иди, я тут постою, полюбуюсь. Но если хочется поболтать о поступлении, через полчаса я собрался на ланч в ресторан. Присаживайся ко мне, если там будешь. Не возражаю». Все-таки, если прям совсем хорошо подумать, мне такой парень, как принц, может очень пригодиться в будущем. Посмотрим на его поведение, конечно, но пока что лучше его не отталкивать окончательно. Акценты, кто к кому подошел и кто к кому должен присесть, я расставил. Парень не дурак, все наверняка понял. Так что если он присоединится ко мне за ланчем, считай, принял условия общения. В моей компании принц. Я.